Глава 26. «Добрый день», — произнес симпатичный, хорошо одетый мужчина, входя в комнату. «Здрасте», — хором сказали мы с Кузей. «Это моя жена», — начал Собачкин. Я помахала рукой. «Даша». «У компа сидит мой брат», — продолжал Семен. «Кузьма», — мрачно представился наш укротитель мышки, не отрывая взора от экрана. «Значит, у вас две комнаты», — сказал Сеня. «Дорогая, тебе этого хватит?» «Ну, не знаю», — протянула я. «Может, и нет, надо смотреть?» «Ваш муж заверил, что согласен купить без просмотра», — занервничал Афанасий. «Не волнуйтесь», — утешил его Сеня. «Жена просто вредничает. Ей нужна мастерская, платье она шьет. Двух помещений ей хватит за глаза. В одном манекен, иголки, нитки, не знаю, чего ей еще надо. Во втором она заказчиков будет принимать. Какой залог?» 50 тысяч, — потребовал Гайкин. «Не хочу», — топнула я ногой. «Почему?» — надулся Собачкин. Я нашла прекрасный аргумент. Ездила во двор, смотрела на дом. Люди сказали, что в той двушке хозяин умер, и я не хочу каждый день там находиться. Федор Борисович скончался в хосписе. Сказал чистую правду Афанасий. «Ваш супруг это знает. Я его предупредил. Нужен масштабный ремонт, поэтому цена за жилье ниже той, которую другие выставляют». Я прищурилась. «Вас зовут Афанасий Гайкин? Муж сообщил мне ваше имя до вашего приезда». «Верно», — улыбнулся гость. «Удивительно. Я занимаюсь в школе аромата, а там учится человек, невероятно похожий на вас. Одно лицо. Голос, походка, осанка — все тютелька в тютельку. Можно подумать, что он ваш близнец», — сказала я. «Могу назвать не один случай, когда человек встречает своего двойника», — меланхолично заметил Кузя. «Лично меня поразило не внешнее сходство. Афанасий Емельянович». «Весь внимание, друг мой», — нараспев произнес гость. «Апартаменты, которые вы продаете, подарены вам Федором Борисовичем Урусовым. Щедрый человек. Он умер, так?» «К моему глубочайшему сожалению, да», — ответил мошенник. «У него не было никого, кроме меня». «Посмотрите на экран», — велел Кузя. «Там несколько фото. Первое — Гайкина Афанасия Емельяновича. Второе — Фомина Игоря Борисовича, медбрата в хосписе, где провел остаток своей жизни господин Урусов. Вот вам третий снимок Федора Борисовича. Его нам любезно главврач предоставила. В архиве медучреждения есть видеоотчет о праздновании Нового года. Пациентам пригласили Деда Мороза. И замыкает галерею опять изображение Федора Урусова, того, что сейчас обучается ремеслу парфюмера. Теперь внимательно окинем взглядом нашего гостя. Возьмем фото Игоря Фомина и Федора Урусова. Четвертое в нашем списке. И лица на экране начали стремительно меняться. «Простая забава», — усмехнулся Кузьма. «Сейчас даже дети ею увлекаются. Изменим прическу, снимем очки, ну и так далее. И кто у нас получился?» «Повсюду Афанасий Гайкин», — возвестила я. «Везде он, кроме третьего снимка, который прислала из архива Жданова. Там другой человек, судя по виду, он серьезно болен». Я добавила. «Урусов умер в хосписе. Все сотрудники знают о его смерти». «Прикинь, а?» — рассмеялся компьютерных дел мастер. «Скончался бедолага. Потом воскрес и пошел учиться одеколон бодяжить». Афанасий вскочил и бросился к двери. «Она заперта», — мирно сообщил Сеня. «Сломать или открыть ее без ключа невозможно. К окнам бежать не стоит. Стекла бронированные, изготовлены по спецзаказу. Добрый день еще раз. Вы в детективном агентстве». «Не в полиции», — уточнил Кузя. «Ответите на наши вопросы, и мы вас отпустим», — пообещал Собачкин. «Я должен верить людям, которые прикинулись покупателями, а оказались сыскными собаками?» — спросил Гайкин. «Придется рискнуть», — ответил Кузя. «Другого выхода нет. Если вы откажетесь, мы спустим вас в подвал, вызовем наших друзей. Они тут неподалеку живут, в полиции служат. Вот они имеют полное право вас задержать до выяснения личности». Афанасий рассмеялся. «Думаете, я пойду в подпол? «Зачем ходить?» — по-прежнему тихим голосом спросил Кузя. «Нажму на кнопку, и вы мигом туда провалитесь. У нас тут полная автоматизация. Хотите эспрессо? Ein, zwei, drei?» Кофемашина загудела, зажурчала и налила в чашку темно-коричневую жидкость. В воздухе запахло кофе. Через секунду сами собой задернулись шторы. «Не люблю, когда в окнах темень», — пояснил укротитель ноутбуков. «Почему кофейком не угощаетесь, а? Не хотите идти за ним, боитесь на минус первый этаж угодить. Лады? Эй, сюда!» Кузя свистнул. Из-под дивана, который стоял у стены, выползла мохнатая собачка. Я изумилась. Кофемашина Сени управляется с помощью пульта, который он сейчас спрятал в карман. Шторы тоже можно двигать удаленно. Это для меня не новость. Но у ребят появился пес. Впервые его вижу и никогда о нем не слышала. «Полкан», — скомандовал Кузя, — «как дела?» «Хорошо, хозяин», — ответил пес. Я пришла в полный восторг. Да это игрушка. Очень здорово сделано. Не отличишь от настоящей баллонки. «Подай гостю эспрессо», — приказал Кузя. Собака подкатила к кофемашине, встала на задние лапы, подняла голову. Я обалдела. Изо рта чудо-игрушки выдвинулись большие щипцы. Такими продавцы в парижских кондитерских берут с витрины куски пирога или торта. Держа чашку, собачка подъехала к гостю и замерла. «Возьмите», — зевнул Кузя. Гайкин взял чашку. «Полкан, свободен», — скомандовал компьютерщик. Псинка мигом исчезла под диваном. «У нас тут все эдакое», — заговорил Сеня. «Не как у людей. Подвал удобный, стены, пол, потолок шумоизолированы. В реальности под пол — это сейф. Потом мы дезинфекцию вызываем. И конец истории». «Да я вас не боюсь», — хмыкнул Гайкин. «Как хотите», — пожал плечами Сеня. «Даша, уходи, ты не любишь смотреть, как люди в подвал ухаются». «Погодите-ка», — прервала я Собачкина. «Налетели на человека, ничего ему не объяснили. Нас не интересует ситуация с квартирой». «Вот оно как», — протянул Гайкин. «Кстати, паспорт у меня главврач проверила. Там черным по белому указано «Фомин». «Но у вас же несколько удостоверений личности», — заметил Сеня. «И дарственную следовало оформить на подлинный паспорт, а не на фальшивый». «Каким образом вы уговорили Урусова вместо прогулки в саду сходить к нотариусу?» — продолжила я. «Как объяснили ему, почему в реальности у медбрата Игоря Фомина в паспорте написано «Афанасий Гайкин»? Пусть останется на вашей совести. Равным образом, как и украденная зарплата медсестер и вещи больных, которые куда-то подевались. Нас интересует школа аромата. Зачем вы там учитесь, да еще так долго?» «Ответ. Хочу стать парфюмером». «Не проканает?» — спросил собеседник. «Ни на секунду», — заверила я, — «только правда». «И что я получу за откровенность?» — поинтересовался Афанасий. «Свободу», — коротко ответил Сеня. «Уедете без задержки». «Хм», — пробурчал Гайкин. «Ребята, я просто ловчила». «Это мы уже поняли», — отрезал Кузя. «Работаю один». «Весьма предусмотрительно», — согласился Собачкин. «Ни семьи, ни детей нет». «Ну, обзавестись женой никогда не поздно», — приободрила я мошенника. «Один раз я обжегся, больше не хочу», — рявкнул Гайкин. «Все бабы сволочи». «Не все», — заспорил Сеня. «Да единой», — отрубил мошенник. «Только приоткрой душу, залезут в нее, нагадят, растопчут дерьмо. И тебя же виноватым выставят». «Изменила мужу, потому что он на меня внимания не обращал. В кинотеатр не водил, домой угрюмый возвращался». «Ёкаламэне! Отличное оправдание!» Загадочной женской души и стервозности характера представительниц слабого пола поговорим потом. «А сейчас про школу аромата, пожалуйста», — попросила я. «Вас заинтересовала Зинаида Львовна? Зачем вам Комарова?» «Комарова», — повторил Гайкин. «Да, интересная особа. Я просьбу одну ее выполнил. Она вас интересует?» «Скажем иначе, мы хотим кое-что узнать о даме», — улыбнулась я. а вы, похоже, о ней хорошо осведомлены». «Не очень», — возразил Гайкин. «Вообще-то это странная история». «Окей. Меняю откровенный рассказ на свою свободу. Если обманете меня, не отпустите, а мое повествование где-то использовать решите, то знайте. Слова мои просто бла-бла. Легко от них откажусь, заявлю, пошутил, соврал и все. Вы ничего не сделаете, ясно?» «Конечно», — подтвердил Собачкин, — «заметано. Приступайте». «Спрашивайте», — ухмыльнулся гость. «Что вы по просьбе Зинаиды сделали?» — задала я вопрос. «Девочку спящую отвез из Москвы в область и отдал ее мужику», — выпалил мошенник.